Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Глава 15. Смущение в церкви Антиохийской и апостольский собор в Иерусалиме. Стихи с 1 по 35. Отправление апостола Павла во второе миссионерское путешествие. Стихи с 36 по 41. Смущение церкви Антиохийской и апостольский собор в Иерусалиме. Стихи с 1 по 35. Воззрение иудеев на обязательность божественного закона Моисеева было слишком глубоко внедрено в них, и потому им трудно было согласиться с мыслью о ненужности этого закона в христианстве. Когда в Церковь Христову вступили язычники, этот вопрос необходимо должен был быть поставлен во всей своей остроте, что и случилось, наконец, в Антиохии, этой первой большой христианской общине из язычников. Туда пришли миссионеры из Иудеи, которые стали учить об обязательности для христиан обрезания по закону Моисееву. Из того, что апостолы адресовали по этому случаю письмо не в Антиохию только, но и в Сирию и Киликию, видно, что подобные же миссионеры появились и там. Они положили начало первой христианской ереси, иудействующих. Произошло разногласие и состязание у Павла и Варнавы с ними. Очевидно, в обществе антиохийском эти миссионеры нашли себе какую-то часть сочувствующих, вероятно, среди христиан из иудеев. Необходимо предположить, что Павел и Варнава отрицали обязательность обрезания для христиан из язычников, но так как произошла смута, нарушавшая мир, то было решено отправить в Иерусалим для разрешения этого вопроса особое посольство с Павлом и Варнавой во главе. Необходим был авторитет апостолов, пребывавших в Иерусалиме, для решения этого спорного вопроса. Вместе с пресвитерами они составляли теперь, как видно, высшее административное и судебное место, каким был для иудеев Синодрион. Возможно, что эти миссионеры прикрывались авторитетом самих апостолов. Посланные были провождены церковью, чем подчеркивается важность этого посольства, возбуждавшего общее к себе участие и интерес. Посланные проходили Финикию и Самарию, через которые, естественно, лежал их путь в Иерусалим из Антиохии, причем по пути рассказывали в бывших там христианских общинах об обращении язычников, чем возбуждали общую радость. Как уполномоченные Великую Антиохийскую Церковью, они были приняты всей Иерусалимской Церковью с апостолами и пресвитерами во главе, видимо, в особом торжественном собрании – на котором и поведали об обращении язычников. Против их способа принятия в церковь язычников тотчас же, тут же в собрании, восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, как бывшие наиболее строгими ревнителями обрядового закона Моисеева, которые заявили, что должно обрезывать язычников и заповедовать им блюсти закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры для рассмотрения этого столь важного вопроса созвали целый собор из всей Иерусалимской церкви. В послании к Галатам, глава 2, стихи с 1 по 21, святой апостол Павел вспоминает, как он через 14 лет по своему обращении или после первого посещения Иерусалима ходил на этот собор и отстаивал там ненужность обрядового закона Моисеева для христиан. Отсюда делается расчет, что этот первый апостольский собор происходил в 51 году по Рождестве Христовом. Вопрос, подлежавший решению, в сущности был таков. Закон или Евангелие? Моисей или Христос? Благодать или дела закона? Евангельская свобода или иго законное? Закон Моисеев, как учит об этом апостол Павел в послании к Галатам, был дан лишь как детоводитель ко Христу, а потому, по пришествии Христовым, он становится уже ненужным, ибо заменялся новым законом Христовым. Считать закон Моисеев обязательным в христианстве значило считать недостаточной искупительную силу закона Христова. Если бы воззрение иудействующих одержало верх, христианству грозила бы опасность превратиться в иудейство. Вот почему апостол Павел до конца дней своих решительно боролся с этим заблуждением, и все его послания проникнуты мыслью, что человек оправдывается лишь верою во Христа, а не делами закона. Эту мысль его извратили протестанты и сектанты, уча о ненужности добрых дел для спасения, хотя апостол Павел и не думал этого утверждать, а доказывал только ненужность Моисеева закона в христианстве. Под делами закона ясно разумеются обрядовые предписания Моисеева закона, а вовсе не добрые дела. После предварительных долгих споров и прений на соборе взял слово святой апостол Петр, который дал руководящую нить к решению вопроса. Он напомнил всем известные события «Вы знаете» о чудесном обращении через него ко Христу сотника Корнилия, получившего чрезвычайным образом Духа Святого, и сделал вывод из него в приложении к рассматриваемому вопросу так. Как сердцеведец Бог, который не может обмануться в суждении о способности язычников к достижению ими спасения о Христе, не положил никакого различия между христианами из иудеев и христианами из язычников, то что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы? То есть, зачем хотите заставить исполнять их этот тяжкий ветхозаветный закон с его многочисленными правилами и предписаниями, которого ни мы, ни отцы наши не были в состоянии исполнить? Характеризует так ветхозаветный закон, апостол этим указывает, что он не может привести к оправданию перед Богом, и что он, следовательно, лишний в христианстве. «Мы веруем», — закончил свою речь апостол, — «что только благодатью Господа Иисуса Христа спасемся». Эти мысли подробно раскрывает также и святой апостол Павел в своих посланиях к Галатам, к Римлянам, Коринфянам и к Ефесянам. Впечатление от слов Петровых было таково, что все собрание умолкло, то есть прения совсем прекратились. Как показывает дальнейшая история христианства, лжеучение иудействующих не было совсем сразу искоренено и долго еще продолжало волновать церковь, но здесь, на собрании, оно было побеждено словами Петра, и поборники его затихли. Спокойно и молча, без перерывов, слушало все собрание Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников во время их миссионерского путешествия. Все это подтверждало истину того, что говорил Петр, то есть то, что обращение язычников ко Христу, помимо иудейского закона, есть дело Божие, и что, следовательно, не нужно христиан из язычников принуждать к исполнению Моисеева закона. Затем начал речь свою святой Иаков, брат Господень, которому, как предстоятелю Иерусалимской церкви и вместе с тем, как председателю собора, принадлежало последнее слово. Слово его было решающим еще потому, что сам он слыл строгим ревнителем закона и получил за это не только у христиан, но и у самих иудеев наименование «праведного». Речь святого Иакова состоит из двух частей. В первой он подтверждает истину слов апостола Петра пророческим словом, во второй предлагает окончательную формулу решения собора. Замечательно утверждение Иакова, что «Бог презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». До сих пор иудеи думали, что только они – избранный народ Божий. Теперь святой Иаков свидетельствует, что и христиане из язычников – такой же избранный народ Божий, как и евреи. В доказательство он ссылается на пророчество Амоса, в котором Бог обещает восстановить падший дом Давидов, так что он будет царствовать над всеми народами, которые обратятся к истинной вере. Здесь, разумеется, устроение Мессиею «Царствие Божие на земле», в которое войдут не только иудеи, но и язычники. Во второй части своей речи святой Иаков предлагает освободить обращающихся из язычников от исполнения закона Моисеева, а требовать от них исполнения только того, что не согласно с духом закона Моисеева и не противно духу христианства, так называемых заповедей Ноя. Первое. Воздерживаться от оскверненного идолами, то есть от вкушения мяса языческих жертв, приносимых идолам. Второе. От блуда, то есть сладострастия телесного во всех его видах. Требование особенно важное, потому что этот грех был самым распространенным в языческом греко-римском мире, едва ли даже считался пороком. Третье. От удавленины, то есть употребление в пищу мяса такого животного, которое умерщвлено через удавление и в котором оставалась его кровь. Четвертое. От крови, которая была запрещена в пищу, как мерзость еще во времена Ноя. Пятое требование. Не делать другим того, что себе не хотят. Находится лишь в немногих древних рукописях. Оно имеет целью умиротворения всяких недоразумений, но оно не относится к требованиям обрядового закона Моисеева, а потому о нем не было надобности и говорить. Это требование уже чисто нравственное. О нем не упоминается позже в главе 21, стихе 25. Связь перечисления этих требований с дальнейшими словами святого Иакова о том, что закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу, не совсем ясна. Предложение святого Иакова было единогласно принято апостолами, пресвитерами и всем обществом как резолюция собора, и было решено эту резолюцию отправить с нарочитым посольством из Павла, Варнавы, Иуды, прозываемого Варсавою, и Силы, в Антиохию, в письменном виде. Письмо это, вероятно, было написано, как свидетельствует об этом форма его с обычными у греков приветствиями в начале и конце, на греческом языке. В этом послании высказывается порицание тем, которые требовали от бывших язычников обрезания и соблюдения всего закона. Похваляются Варнава и Павел как люди до самопожертвования, преданные Господу. А именем Духа Святого, угодно Святому Духу и нам, заповедуется исполнять только те требования, которые были предложены святым Иаковом: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Отправленные пришли в Антиохию, и там, вероятно, в торжественном собрании, вручили это послание, прочтение которого вызвало радость и было, по словам деописателя, утешением. Иуда и Сила, будучи пророками, преподали наставление братьям, очевидно, в связи с произведшим смущение вопросом. Сила остался в Антиохии, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава продолжали свое благовестие в Антиохии. Отправление апостола Павла во второе миссионерское путешествие. Стихи с 36 по 41. Спустя некоторое время святой Павел предложил Варнаве вновь отправиться посетить те города, в которых были основаны ими христианские общины в первое миссионерское путешествие, в Кипре и Малой Азии. Но первоначальный план их скоро изменился. Варнава хотел вновь взять с собой в спутники Иоанна Марка, но Павел воспротивился этому. Греческое выражение свидетельствует, что Павел считал Марка недостойным того, чтобы он, отпавший от них во время первого путешествия, и, следовательно, от того дела, на какое они были посланы туда Духом Божиим, снова был взят на это дело. Видно, что Павел гораздо строже смотрел на этот проступок Марка, а Варнава был к нему более снисходителен. Между ними произошло огорчение, и они разделились. Варнава, взяв Марка, отправился в Кипр, а Павел, взяв спутники Силу, отправился по Сирии в Киликию. Нельзя думать, что между апостолами произошла ссора. Святой Павел и после упоминает о Варнаве с великой похвалой. А для дела было бы полезно, что Варнава избрал для себя особый круг деятельности. Для Марка же были на пользу как строгость Павла, так и снисходительность Варнавы. По словам святого Златоуста, строгость Павла вразумила его, а доброта Варнавы сделала то, что он не остался. Так распря, бывшая между ними, достигает одной цели – пользы. Как говорит предание, Варнава с Кипра предпринимал путешествия в разные языческие страны, на остров Крит, в Италию, где первый был в Риме и основал церковь в Медиолане. По возвращении на родину, на остров Кипр, он так восстановил против себя ревностную проповедь о Христе иудеев, что был побит камнями. Память его празднуется 11 июня. Глава 16. Второе миссионерское путешествие святого апостола Павла. Павел в Листре и Дерве и обрезание Тимофея. Путешествие до Троады, стихи с 1 по 8. Видение мужа македонянина и путешествие в Македонию, стихи с 9 по 11. Павел в Филиппах, обращение Лидии, изгнание прорицательного духа, стихи с 12 по 18, заключение Павла и силы в темницу, чудесное освобождение и обращение темничного стража, стихи с 19 по 40. Деописатель очень кратко говорит о всем том, что предшествует прибытию святого апостола Павла в Европу, о миссии его в Сирии и Киликии, потом в Дерве и Листре и, наконец, в Фригии и Галатии. Цель его – рассказать, как христианство начало распространяться в Европе и дошло, наконец, до самого сердца тогдашнего греко-римского мира, великой столицы Запада, царственного Рима. В Листре святой Павел призвал себе на помощь нового спутника Тимофея, а так как последний, имея отцом язычника, не был обрезан, то Павел обрезал его, чтобы сделать возможным для него проповедовать среди иудеев, которых в тех местах было много. Но среди уже уверовавших святой Павел не переставал возвещать о постановлении апостольского собора и призывать христиан исполнять его. В этом обрезании своего ученика сказалась высокая практическая мудрость великого апостола, который, хотя и учил сам, что обрезание в христианстве – ничто, и необрезание – ничто, в данном случае сделал это ради иудеев, руководствуясь своим мудрым правилом – быть всем для всех, чтобы всех спасти. Ибо иудеи никак не стали бы слушать Слово Божие от необрезанного. Из всех спутников святого Павла о Тимофее мы знаем более всего подробностей. Начиная с этого времени, он почти неразлучный спутник Павла и упоминается в большей части послания его. Во втором послании к Тимофею, глава 1, стих 5, мы находим подробности о его родителях. Когда апостол был в узах в Риме, и Тимофей был с ним. Как видно из стихов 2 и 3, он был родом из Листры. Имея отца язычника, а мать иудеинку, Тимофей принадлежал, так сказать, и к иудейству, и к язычеству, и таким образом был очень пригоден для проповеди тем и другим. В сопровождении силы и Тимофея апостол Павел прошел по всем городам Писидии, Ликаонии и Памфилии, где уже было насаждено им христианство в первое его путешествие, передавая постановление апостольского собора. Церкви там укреплялись и численно росли, как свидетельствует деописатель. Из Писидии святой Павел со своими спутниками предпринял путешествие во внутренней области Малой Азии, Фригию и Галатию. По всей вероятности, в это время основаны были те церкви в Галатии, которым потом Павел писал одно из самых важных своих посланий – Галатам, а равно и церкви фригийские в Колоссах, Лаодикии и Иераполе, которым также потом было написано послание Колоссянам. Из Галатии и Фригии проповедники предположили было идти в западные провинции Малой Азии, известные под именем Проконсульской Азии или Ассии, в тесном смысле слова Миссию, Лидию и Карию, все западное Малоазийское побережье Средиземного моря, но не были допущены Духом Святым проповедовать Слово там. Это было тогда, когда они дошли уже до Миссии, вследствие чего они предположили было идти в Вифинию, пограничную с Миссией северо-западную область Малой Азии, но Дух опять не допустил их туда. Надо полагать, это было потому, что они призывались к миссионерской деятельности в Европе, почему они, несомненно, по внушению духа, миновав миссию, сошли в приморский город Троаду, откуда морем недалеко было переправиться в Европу. Здесь действительно ими было получено откровение об этом. В видении апостолу Павлу предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Может быть, это был ангел народа македонского в образе мужа. Македония была в то время большой областью греко-римской империи, прилегавшей с северо-запада к так называвшемуся тогда Эгейскому морю, ныне архипелагу. Македонянин не высказывает, в чем именно им нужно помочь, но это ясно. Человечество без Христа обречено на гибель и в этом отношении находится в беспомощном состоянии. Проповедь Христа неведущему его народу – это значит помочь ему освободиться от ожидающей его погибели. Апостолы так и поняли это приглашение и положили отправиться в Македонию. Здесь деописатель впервые говорит «мы». И таким образом от сели включает себя в число спутников святого апостола Павла. В этом тоне он продолжает рассказывать с некоторыми перерывами уже до конца, как свидетель-очевидец повествуемых событий. Отсюда можно заключить, что святой Лука именно в Троаде стал спутником апостола Павла. Отправившись из Троады, проповедники прибыли в Самофракию, остров в Эгейском море, к северо-западу от Троады, в 38 римских милях, около 55-60 верст от берега Фракии, находившейся уже в Европе. Отсюда на другой день они прибыли в Неаполь, приморский город при Стремонском заливе, причислявшийся тогда к Фракии. Это был первый европейский город, в который высадился святой Павел со своими спутниками, ныне Кавалла. Оттуда, не останавливаясь, в этом городе они направились в Филиппы, уже македонский город. Он лежал недалеко от Неаполя, к северо-западу, в 13-14 верстах. Построен он был Филиппом, царем македонским, отцом Александра Великого, на месте деревни Криниды. Юлий Цезарь устроил там римскую колонию. В этом городе так мало было иудеев, что не было синагоги. Поэтому, по принятому у иудеев обычаю, они собирались там вне города, на берегу реки Гангеса, для молитвы. Это место было, может быть, огорожено, но там не было никакого постоянного здания. В субботний день проповедники направились туда и, севши, разговаривали с собравшимися там женщинами. Вероятно, мужчин там и не было, а только женщины-еврейки, может быть, вышедшие замуж за местных язычников. Поэтому Павел и его спутники и не держали по обычаю продолжительной речи, как это бывало в синагогальных многолюдных собраниях, а только вели беседу. Под влиянием этой беседы обратилась ко Христу и приняла святое крещение со всеми своими домашними некая Лидия из города Фиатир, торговавшая багряницей. Фиатиры были македонской колонией в малоазийской провинции Лидии. Вероятно, Лидия сама была македонянка-празелитка, и имя Лидии, довольно распространенное у древних, получила от своей родной страны. Она, видимо, пользовалась некоторым благосостоянием, так как занималась приготовлением и продажей очень ценившихся пурпуровых тканей. Поэтому она и предложила гостеприимство и помощь святому Павлу с его спутниками. Проповедь здесь шла, несомненно, успешно, и образовала целая христианская община, которой потом писал святой Павел свое послание к филиппийцам. Эта община была особенно близка и дорога сердцу Павла, и он, привыкший всегда сам заботиться о своем содержании, несколько раз принимал от этой общины материальную помощь на свои нужды во время своих путешествий, а также во время своих уз в Риме. Известны также имена некоторых сотрудников Павла в Филиппах, двух женщин, Еводии и Синтихии, и двух мужчин, Климента и Епафродита. Филиппы оказались и первым европейским городом, в котором было возбуждено со стороны языческого населения гонение на проповедников христианства. Поводом к этому гонению было изгнание святым Павлом беса из одной рабыни, которая, благодаря жившему в ней бесу, занималась прорицанием и через это доставляла большой доход своим господам. После изгнания беса господа лишились этого дохода. Рабыня эта, видимо, была, как можно понять из употребленного здесь греческого выражения, пифон, чревовещательницей, а народ считал ее вдохновленной каким-либо из богов, почему и обращался к ней с разного рода вопрошениями. Рабыня кричала: «Сии человеки, рабы Бога Вышнего, которые возвещают нам путь спасения». В этом можно было видеть невольное исповедание бесам величия Божия, чему примеры мы имели и в земной жизни Господа Иисуса Христа. Святой Златоуст видит в этом лукавое действие демона. Павел вознегодовал, не желая принимать исповедание от демонов. Евангелие, которое должно разрушить дела дьявола, не имеет нужды в его опоре. Господа этой рабыни, видя, что она перестала прорицать, схватили Павла и Силу и повлекли их на площадь, где обычно разбирались судебные дела, к воеводам, городским начальникам. Это были так называемые у римлян «думвиры», сами себя называвшие и народом величаемые почетным именем преторов. Апостолы были обвинены как иудеи, возмущающие общественное спокойствие города проповедью своей религии. Под обычаями, в широком смысле, разумеется, нравы общественной жизни, а в частности, обычаи религиозные и богослужебные. Чужие религиозные обычаи, противные языческой религии, у римлян было строго воспрещено вводить. А здесь, может быть, действовало еще свежее впечатление от указа императора Клавдия об изгнании иудеев из Рима. Господа рабыни сумели возбудить и народ. Это было причиной, что воеводы, без всякого расследования, подвергнув апостолу избиения палками, ввергли их в темницу под особенный крепкий караул. Темничный страж заключил их в самую внутреннюю темницу, где содержались обычно самые тяжкие преступники, забив их ноги в колоды, то есть большие тяжелые чурбаны с отверстиями, куда вставлялись ноги, дабы они не могли убежать. «Но чем строже заключение, тем славнее чудо», — говорит святой Златоуст. Павел и Сила не впали в уныние. Напротив, исполненные радости, что удостоились пострадать за имя Христово, они стали молиться, громко воспевая псалмы. Вдруг от чудесно происшедшего землетрясения темница поколебалась в своем основании, двери все сами собой открылись, и оковы узников ослабели. Страшась наказания за возможный побег узников, страж хотел покончить с собой, но Павел его успокоил, что все на месте. Страж потребовал огня и припал к ногам Павла и Силы, признавая их за посланников Божиих. И, выведши их вон во внешнюю темницу, куда, видимо, в страхе собрались и все домашние стражи, спрашивал их: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Пришедшее чудо, видимо, убедило его, что эти узники проповедуют, несомненно, истинный путь спасения, и он изъявляет желание идти по этому пути и спрашивает, что для этого нужно. Апостолы требуют необходимого условия – веры в Господа Иисуса Христа, и тут же оглашают всех учением Христовым, после чего было совершено над ними крещение. Страж со своей стороны позаботился о них. Он омыл и перевязал раны, какие были нанесены им палками, пригласил их в дом свой и устроил им трапезу. Греческое выражение «возведший» указывает, что страж с семейством своим жил в верхних комнатах того здания, в нижних помещениях коего содержались узники. Этим объясняется, что он и домашние его пробудились при сотрясении здания, и все собрались около него. За ночь воеводы, вероятно, одумались, что опрометчиво поступили, наказав без суда Павла и Силу, а потому, желая окончить все это дело тихо, они послали приказ стражу отпустить их. Но Павел воспользовался правами римского гражданина и потребовал, чтобы нанесенное ему и Силе бесчестие было снято публично, так же, как было нанесено. Конечно, Павел потребовал это не ради удовлетворения собственного честолюбия, а ради того дела, которому он служил. Если бы они тайно выпущены были из темницы, воеводы могли бы пустить слух, что они не без вины были заключены в нее и убежали из нее виновны, а это, конечно, повредило бы делу евангельской проповеди. Святой Павел и требует публичного оправдания и освобождения. Римское гражданство освобождало носителей его от телесных наказаний. Павел, как уроженец Тарса, имел римское гражданство от рождения. Может быть, отец его или один из предков получил права римского гражданства за какие-нибудь заслуги во время войны или просто купил его. Воеводы испугались, так как за оскорбление римских граждан они сами подлежали наказанию, если бы Павел и Сила захотели на них жаловаться. Поэтому они, явившись лично, принесли им свои извинения, но просили их удалиться из города добровольно, опасаясь, чтобы их присутствие не привело к новым волнениям. Апостолы согласились, но прежде пришли к Лидии проститься с братьями и наставить их на прощание. По связи речи отправились только Павел и Сила, а Лука и Тимофей, вероятно, остались на время для устроения новооснованной христианской общины. По крайней мере, деепписатель уже пишет в следующей главе «не мы, а они».